но посланный к Чернышову не мог уже его догнать. 11 ноября Чернышов выступил из Переволоцкой и 13-го в ночь прибыл в Чернореченскую. Тут он получил от двух илецких казаков, приведенных сакмарским атаманом, известие о разбитии Кара и о взятии 170 гренадер. В истине последнего показания Чернышов не мог усомниться. Гренадеры были отправлены им самим из Симбирска, где они находились при отводе рекрут. Он не знал, на что решиться. Отступить ли к Переволоцкой или спешить к Оренбургу, куда накануне отправил он донесение о своем приближении. В сие время явились к нему 5 казаков и 1 солдат, которые, как уверяли, бежали из пугачевского стана. Между ими находился казацкий сотник и депутат Подуров. Примечание. То есть депутат в комиссии составления нового уложения. Депутатов было 652 человека. Им розданы были для ношения в петлице на золотой цепочке золотые овальные медали с изображением на одной стороне Вензелевого, его императорского величества имени, а на другой — пирамиды, увенчанной императорскую короною с надписью «Блаженство каждого и всех», а внизу — 1766 год, декабря 14-го день. Он уверил Чернышова в своем усердии, представив доказательство свою депутатскую медаль, и советовал немедленно идти к Оренбургу, вызываясь провести его безопасными местами. Чернышов ему поверил и в тот же час, без барабанного боя, выступил из Чернореченской. Подуров вел его к горами, уверяя, что передовые караулы Пугачева далеки, и что если на рассвете они его и увидят, то опасность уже минуется, и он беспрепятственно успеет вступить в Оренбург. Утром Чернышов пришел к Сакмаре и при урочище маяке в 5 верстах от Оренбурга начал переправляться по льду. С ним было 1500 солдат и казаков, 500 калмыков и 12 пушек. Капитан Ружевский переправился первый с артиллерией и легким войском. Он, тотчас взяв с собой 3 казаков, отправился в Оренбург и явился губернатору с известием о прибытии Чернышова. В самое сие время в Оренбурге услышали пушечную пальбу, которая через 15 минут часа и умолкла. Несколько времени спустя Рейнсдорп получил известие, что весь отряд Чернышова взят и ведется в лагерь Пугачева. Чернышов был обманут Подуровым, который привел его прямо к Пугачеву. Мятежники вдруг на него бросились и овладели артиллерией. Казаки и калмыки изменили. Пехота, утомленная стужей, голодом и ночным переходом, не могла сопротивляться. Все было захвачено. Пугачев повесил Чернышова, 36 офицеров, 1 прапорщицу и калмыцкого полковника, оставшегося верным своему несчастному начальнику. Примечание. Из всего калмыцкого полковника сделали капитана Калмыкова. В то же самое время бригадир Корф вступал в Оренбург с 2400 человек войска и с 20 орудиями. Пугачев напал и на него, но был отражен городскими казаками. Оренбургское начальство казалось обезумленным от ужаса. 14 ноября Рейнсдорп, не подав накануне никакой помощи отряду несчастного Чернышова, вздумал сделать сильную вылазку. Все войско, бывшее в городе, включая тут же и вновь прибывший отряд, было введено в поле под предводительством обер-коменданта. Бунтовщики, верные своей системе, сражались издали и в рассыпную, производя беспрестанный огонь из многочисленных своих орудий. Изнуренная городская конница не могла иметь и надежды на успех. Валленштерн принужден был составить каре и отступить, потеряв 32 человека. Примечание. При всем сражении пойман был один из первых зачинщиков бунта Данила Шелудяков. Старый наездник принял оренбургских казаков за своих и подскакал к ним с повелениями. Казак схватил его за ворот. Пугачев, некогда живший у него в работниках, любил его и звал своим отцом. На другой день, не нашед его между убитыми, многие подъезжали к городу и требовали его выдачи. Дня через 2, перед светом, 3 человека подъехали к городскому валу и требовали опять Шелудякова. Им отвечали: Приведите к нам и сына его, Пугачева, и обещали за то 500 рублей награждения.